Теплый город Тбилиси. Две крепости в Тбилиси смотрят друг на друга через реку Куру. Это остатки Метехского замка и развалины статной Нарикалы, заложенные, как предполагают некоторые исследователи, еще Александром Македонским. Из их узких бойниц смотрит сама история. И многое помнят эти грозные стражи. Бережно хранит предание о возникновении Тбилиси и память народная. Грузинский летописец Мравели так повествует об охоте царя. В этот день вышел царь на охоту, и на Дегомском поле погнался за оленями, и бежали олени по ухабам и рытвинам тбилисским. Царь преследовал их, пустил стрелу и попал в оленя. Пробежал еще немного олень и упал у подошвы скалы. Этот отрывок из летописи имеет общие корни с народным грузинским преданием, в котором рассказывается, как грузинский царь, охотясь однажды в вековом лесу на месте, где теперь находится Тбилиси, ранил оленя. Истекая кровью, олень свалился на бегу в теплый серный источник и, омыв рану в воде, быстро вскочил и скрылся в лесу. Царь исследовал этот источник и, найдя его теплым и целебным, приказал заселить эту местность. Есть у этого старинного предания и другой вариант. Однажды охотился царь в ущелье реки Куры вблизи от Мцхеты, тогдашней столицы Грузии. Царю удалось подстрелить фазана, и убитая птица упала в густую чащу, где охотникам не сразу удалось ее найти. Каково же было удивление царя, когда после долгих поисков фазана нашли почти сваренным. Птица лежала в горячем источнике, и царь решил основать в этом чудесном месте город. Так повествует об основании города древние легенды, известные каждому грузину. С самого начала своего возникновения город назывался Тбилиси, от слова «тбили» — «теплый», что зафиксировано не только в легендах и преданиях, но и в многочисленных исторических документах, начиная с древних летописей. Сухие строчки летописи Картли Цховреба рассказывают, что Вахтанг Горгасали строил город Тбилиси и положил его твердыни основания, а сын его дачи достроил стены Тбилиси и, как было завещано Вахтангом, сделал город царской резиденцией. Родословная Тбилиси начиналась на правом берегу Куры, в районе Серных бань, приблизительно между нынешним Метехским мостом и плотиной 300 арагвинцев. Многие бани сохранились в Тбилиси со старых времен, и среди них старейшая Ираклиевская баня, за владение которой еще в XVI веке спорили члены царской семьи и князья церкви. Все банные помещения находятся сейчас ниже уровня земли, они перекрыты круглыми сводами и освещаются через стеклянный фонарь над куполом банного зала. В старину время купания в банях не ограничивалось, и уже помывшиеся люди могли оставаться в них хоть до утра. Тбилисские бани были своего рода клубами, где горожане любили проводить свой досуг, здесь назначали деловые встречи и даже задавали обеды. Городские свахи в специальные дни нередко устраивали в банях смотрины. О тбилисских серных банях с восторгом писал Пушкин, приехавший в Тбилиси в 1829 году. «Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань». Через 100 лет после поэта писатель Толстой также восторженно утверждал, что, сидя в мраморном бассейне, человек чувствует себя не то Помпеем, не то Лукулом. Самое раннее письменное упоминание о Тбилиси относится ко второй половине IV века, когда Иран укрепил свое политическое влияние в восточной части Грузии. В древней летописи говорится, что около 368 года наместник персидского шаха, избрав своей резиденцией укрепленный город Тбилиси, приступил к возведению дополнительных крепостных сооружений на Салалакской горе. Делалось это в противовес Мцхета, древней столице грузинских царей, за действиями которых и должны были наблюдать наместники. На протяжении своей многовековой истории Тбилиси пережил немало тяжких испытаний. С древнейших времен через город шли торговые пути с запада на восток, и кто только не воевал с Тбилиси, не брал его штурмом, из века в век шли на него войной, грабили и разрушали иранцы и турки, хазары и арабы, византийцы и хорезмийцы, армии Чингисхана и Тамерлана. 40 раз за время своего существования Тбилиси подвергался опустошительным вражеским нашествиям, во время которых истреблялось его население, сжигались царские дворцы и жилища простых горожан, расхищались сокровища, уничтожались бесценные памятники грузинской архитектуры. Но город никогда не склонялся перед полчищами завоевателей и каждый раз вставал из руины пепла еще более прекрасным. Своими мероприятиями по укреплению политического единства страны, подъему ее хозяйственной и культурной жизни прославился царь Давид IV, прозванный за свою созидательную деятельность Давидом-строителем. Он восстановил независимость Грузии от сельджуков, вел борьбу с крупными феодалами, создал постоянное войско. В период правления этого царя 1089-1125 в Тбилиси основываются больницы и дома презрения, сооружаются новые здания, водоводы и караван-сараи. Дальнейшее развитие получают ремесла и торговля. 40 молодых людей были отправлены в Константинополь для получения высшего специального образования. По свидетельству иранских историков, тогдашний Тбилиси был богатым и многолюдным городом, изобиловавшим садами. В нем было 68 бань, в которых лилась горячая вода без огня. Тбилисские ремесленники изготавливали прекрасные инкрустированные уздечки, седла и колчаны, оружие и художественные изделия из керамики, драгоценных металлов, эмали и кожи, пользовались доброй славой во всех странах Передней Азии и даже далекой Индии. В Тбилиси занимались производством стекла и изделий из хрусталя. На городских рынках продавали ртуть и воск, выдр, бобров. На базары средневекового Тбилиси приходили караваны верблюдов и лошадей с богатыми товарами. Здесь сгружались арп, огромные бурдюки с вином. Здесь размещались торговые ряды с медной посудой, тазами и подносами, и ряды с глиняными кувшинами, мисками, тарелками. За торговыми рядами со свертками шелковой ткани, парчи и сукна чувствовался то острый пряный аромат от лавок с перцем, имбирем, шафраном и гвоздикой, то резкий запах кожи, исходивший от шорных рядов и складов, заваленных конской сбруей, седлами и мягкими азиатскими сапогами. Особые ряды благоухали редкими бальзамами, среди которых можно было отыскать и ценные снадобья, касторовое или розовое масло, ревень или зеленую банную глинку, мгновенно удаляющую волосы. На Тбилисском базаре ковали лошадей, брили головы, шили бурки и папахи, играли в нарды. Разноязыкая речь — грузинская, армянская, персидская, турецкая, еврейская, русская — смешивалась с криками погонщиков, песнями ашугов, перестуком молоточков в мастерских чеканщиков, дыханием кузнечных мехов. А рядом жарили шашлыки, и толпился праздный люд, азартно повышая ставки на петушиных боях и схватках баранов. Периоды мирного развития Тбилиси были сравнительно недолгими. чтобы вырваться из бедственного положения и найти союзника в борьбе с очередными врагами. В XVIII веке Грузия обратилась за помощью к России. Но политические и культурные связи Грузии и России начались гораздо раньше. Первые грузинские послы появились при дворе московского царя еще в XV веке. Они искали сближение с могучим северным соседом, и царь Иван Грозный направил тогда в Грузию отряд казаков. Еще более прочными стали русско-грузинские отношения в XVIII веке, когда в 1722 году во время персидского похода Петра I между русским царем и Вахтангом VI был установлен военный союз. Средневековый Тбилиси славился и как город замечательных поэтов. Здесь расцвел гений Руставели, Шафтели, Ханели и других. Крупных успехов достигли науки, литература, искусство. В кельях монахов, на состязаниях стихотворцев, в царских дворцах прославленные поэты перекидывались четверостишьями. Здесь процветала духовная и светская литература. С Тбилиси связаны многие великие имена и русской литературы. Через Грузию неизбежно проходят в сердечном плане русские поэты, сказал Тихонов. Этот город всегда был притягателен для русских поэтов, писателей и художников. Они связывали с ним свою судьбу, а, покидая Тбилиси, мысленно всегда возвращались к нему. «Волшебным краем» называл этот город Пушкин, который был до глубины души взволнован приемом, который оказали ему в Тбилиси. «Я не помню дня, — писал поэт, — в который бы я был веселее нынешнего. Я вижу, как меня любят, понимают и ценят, и как это делает меня счастливым».